Глава 24. Валентина. Была поставлена задача четырем группам по 8 разведчиков каждой высадиться парашютным десантом в нескольких километрах от города Вильнюса с целью вести разведку в тылу врага и добытые сведения сообщать командованию по радио. Разведчики должны были также организовать партизанские отряды из местных жителей и с помощью этих отрядов или самостоятельно, всеми доступными средствами разрушать коммуникации противника, связывавшие его с фронтом. Виктор внимательно слушал, что рассказывал ему полковник Сергеев, забыв про остывающий чай в стакане. Кошелев сразу же после занятий зашел в преподавательскую в поисках Алексея Дмитриевича. Для этого вызвался донести реквизит, использованный на последнем в этот день вечернем занятии по актерскому мастерству. Занятие вела очень строгое, даже немного надменное, мол, на кого я трачу свое время, актриса Маргарита Дебальская. Эта худая, стройная, безупречно одетая, сидеющая женщина, седину она не закрашивала принципиально, понравилась курсанту Кошелева. Несмотря на строгость и кажущуюся надменность, в ее глазах сквозила какая-то нескончаемая печаль. Причину этого он узнал, пока сопровождал ее до преподавательской. «Мой сын погиб прошлой зимой», — сказала она, не меняя выражения лица. «Наверное, был такого же возраста, как и вы. Вам сколько лет?» 23. Будет. Скоро. Вот и ему исполнилось бы 23 в ноябре. Вы где воевали?» «На Украине? В Крыму?» «Да?» — удивленно протянула Дебальская. «Мой сын погиб под Херсоном в декабре 43-го. Может, встречали его?» «Простите, но мне человек с такой фамилией не встречался. Тем более, что я в это время был еще в военном училище. Но тогда под Херсоном вела бои наша гвардейская армия. Я мог бы написать однополчанам, если дадите данные его полевой почты. Как его звали?» «Коля, Николай», — сказала Маргарита. «Николай Ермилов. Моя фамилия сценическая. Буду безмерно благодарна, если что-нибудь узнаете, Виктор». Так за разговорами и дошли до преподавательской. Виктор остался с полковником, а Дебальская уехала домой. В одной из групп находилась Шишкинская в качестве медсестры радистки. Первая группа была обнаружена еще в воздухе и расстреляна из пулеметов. Выжил ли кто, неизвестно. Вторая группа после приземления вступила в боестолкновение с подразделениями Литовской освободительной армии и была перебита или пленена. Третья, где была Шишкинская, и четвертая благополучно приземлились и вышли на связь с сообщением, что приступили к выполнению задания. Как ни парадоксально, но и в четвертой группе была медсестра и радистка Валентина, только по фамилии Сосновская. Как видишь, созвучные. Алексей Дмитриевич встал, принес из другой комнаты горячий чайник и долил кипятка в стаканы с остывшим чаем себе и Виктору. Затем неспешно сделал несколько глотков. Виктор так и не дотронулся до своего стакана. Ждал продолжения рассказа. После проведения нескольких успешных самостоятельных операций на железной дороге и военных складах немцев, связь с обеими группами была потеряна. Возможно, они влились в состав литовских советских партизан. Во всяком случае, достоверно известно, что партизаны оставили раненую русскую радистку в одном из местных селений у сочувствующего советским партизанам крестьянина. Там она и была захвачена немцами, а затем зверски казнена. Подробности ты знаешь. Есть мнение, что это была Валентина Сосновская. Через некоторое время наши войска провели Щауляйскую наступательную операцию. В конце июля вместе с нашими войсками в город вошли отряды литовских партизан. Среди них в обозе была тяжело контуженная русская девушка. Ни имени, ни фамилии, ни документов. Лицо частично обожжено, поэтому опознать по фото невозможно. Частичная потеря памяти. Почти все помнит, но ни себя, ни город, откуда она приехала, назвать не может. Есть очень маленькая надежда, что она, возможно, искомая Валентина Шишкинская. Вот такие дела, Виктор. Алексей Дмитриевич, надо сообщить Марии Александровне. Вот этого как раз не следует делать. Давать ложную надежду больной женщине, чтобы усугубить ее состояние? Но она же ждет. Надо ее отправить в Литву, пусть опознает, и Валя, может, что-то вспомнит при виде матери. Во-первых, там до сих пор фронтовая полоса. Во-вторых, активизировались остатки националистической литовской освободительной армии, называющей себя «лесными братьями». Нападают на советских солдат и офицеров. Устраивают казни сочувствующих советской власти. Очень опасно. Сейчас эта девушка находится в одной из больниц города Шауляй. Врачи категорически запрещают ее транспортировать. Не все функции организма еще восстановлены. «А давайте я съезжу туда, товарищ полковник», — оживился Виктор. «За 3 дня обернусь, день туда, день обратно. Наверняка туда летают наши транспортники». «Я сам хотел предложить это тебе», — сказал полковник. «С начальником школы уже согласовано. Транспортом тебя обеспечим. Завтра партийная делегация вылетает в Вильнюс для оказания помощи местным товарищам. Посадим тебя к ним, обратно доберешься сам. А поможет тебе ориентироваться в местных условиях твой бывший командир Сергей Петрович Лысенко. Он же организует тебе обратную дорогу». «Отлично, товарищ полковник, я готов». «Виктор, надеюсь, ты понимаешь, что принято решение отправить тебя в Литву не ради неизвестной девушки, потерявшей память. Дело в том, что к настоящему времени из Восточной Пруссии в Литву заброшены около 20 боевых групп общей численностью до 150 человек. Предполагается, что они станут основой для формирования более крупных отрядов Литовской освободительной армии. Основными противниками ими определены Красная армия, НКВД, местная советская администрация, активисты, общественники и сочувствующие. По оперативным данным, переданным нашими разведчиками из Германии, в составе одной из этих групп заброшен некто Адольфас Паулаускас. Он опознан как один из участников бойни в Каунасском гараже. Не буду скрывать, что в этой бойне погибла сестра одного нашего уважаемого преподавателя. Он один из моих учителей. Да ты с ним знаком, он читает вам лекции. Профессор Иван Моисеевич Лейбман. Ты знаешь, он уже человек пожилой, вхож в высокие кабинеты и знаком с самим товарищем Сталином. Дело даже не в этом, Виктор. Он мне признался, что дни его сочтены. Обнаружилось серьезное заболевание. Поэтому душа его просит отмщения. Этот Паулаускас отрезал голову его сестры пилой и выставил на всеобщее обозрение. Да еще позировал перед фотографом. Алексей Дмитриевич достал из ящика стола несколько фотографий и протянул Виктору. На одной из фотографий был запечатлен мужчина с ломом в руке среди убитых. На другом снимке множество трупов валялось на земле, и зрители спокойно взирали на происходящее. На третьем тот самый Паулаускас улыбается в объектив и держит за волосы женскую голову. Снимок был четкий, позволяющий рассмотреть все детали. «Мерзкие твари!» — воскликнул Кошелев. «Какая моя задача, товарищ полковник?» «Твоя задача — привести сюда подтверждение ареста или ликвидации Паулаускаса. Самому в непосредственную операцию по поимке преступника не лезть, но принять участие стоит. Для этого мы тебя снабдим документами сотрудника СМЕРШ. Полномочия твои согласованы. В Литве дислоцирована целая дивизия войск НКВД для борьбы с бандитами. Так что тебе будет на кого опереться в выполнении задачи». На следующее утро старший лейтенант контрразведки СМЕРШ Виктор Кошелев вылетел в Вильнюс на знакомом Ли-2. Через 3 часа относительно спокойного полета он был уже на аэродроме столицы Литвы. На выходе из здания аэропорта среди встречающих мелькнуло знакомое лицо. Как ни странно, народу в аэропорту было много. Виктор махнул рукой. «Товарищ майор!» Лысенко заметил бывшего подчиненного и в ответ тоже поднял руку. Пробравшись сквозь толпу, старший лейтенант отдал честь. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Здравствуй, Виктор! Иди поближе! Обниму!» Крепкое мужское рукопожатие, короткое объятие, и офицеры пошли к ожидающей их машине. Это был открытый Виллис. Лысенко с Кошелевым сели назад, а переднее место занял автоматчик. Когда автомобиль тронулся с места, за ним увязался наш ГАЗ-64. Оказалось, что это машина сопровождения с разведчиками Лысенко. «Без охраны нельзя», — сказал майор. «Здесь очень неспокойно. Тем более, что ехать далеко. До Шауляя почти 150 километров». Погода в Литве была солнечной, теплой, несмотря на глубокую осень. В Москве уже первый снежок выпал, а здесь почти лето. «Ну давай, Виктор, рассказывай», — сказал Лысенко, полуобернувшись к нему. «Как жил, где воевал после Крыма? Я лишь знаю, что ты сейчас в школе учишься». Алексей Дмитриевич поделился по телефону. «Когда вы уехали в Прибалтику, я тоже долго не задержался в Севастополе. Отозвали в Москву». Виктор рассказал все перипетии путешествия в столицу, подробно остановившись на личности полковника Сергеева, какое он произвел первое впечатление и насколько поменялось мнение о нем после командировки в Югославию. Лысенко улыбался, слушая рассказ о близком ему человеке. О человеке с большой буквы, о своем первом, можно сказать, учителе. А у Виктора внезапно обнаружился дар рассказчика. Может, этому способствовало хорошее настроение, связанное со встречей с командиром, а может, из-за предстоящей встречи с Валентиной? Он почему-то не сомневался, что контуженная девушка в Шауляйской больнице окажется непременно ею. Как говорится, с хорошим собеседником дорога короче, а Лысенко был хорошим собеседником, слушал внимательно, вопросы задавал уместные и направляющие. Так за разговорами и добрались до цели. «Товарищ майор!» — обратился водитель машины, не оборачиваясь. «Подъезжаем!» На въезде в город стоял комендантский пост, проверяющий проезжающие машины. Водитель притормозил машину возле шлагбаума. К ним подошел усатый сержант с повязкой на рукаве. «Здравия желаю! Прошу предъявить документы!» Майор показал свое удостоверение. Сержант вопросительно посмотрел на Виктора. «Он со мной», — заявил Лысенко. «Вы же знаете, товарищ майор, что мы обязаны проверять всех». Виктор достал удостоверение смешивца и показал сержанту. «Спасибо, товарищ старший лейтенант. Проезжайте». Больница располагалась у бывшей вилле хозяина фабрики кожевенных изделий Хаима Френкеля. Здание было построено в 1908 году. Вначале здесь проживала семья Френкеля, однако в 1920 году виллу отдали под еврейскую частную гимназию, которая просуществовала 20 лет. Во время оккупации здесь располагался немецкий госпиталь, теперь советская больница. С замиранием сердца Виктор поднялся на второй этаж и зашел в палату, где находилась потерявшая память пациентка. Он сразу узнал ее. Те же волосы, тот же профиль, тот же вздернутый носик и брови в разлет. «Здравствуй, Валя!» «Здравствуйте! А вы кто?» Кошелев подошел ближе и вопросительно посмотрел на сиделку, кормящую девушку с ложечки, мол, можно ли ему присесть рядом. Сиделка молча уступила место. Виктор обошел кровать с правой стороны и только теперь заметил изуродованную щеку девушки. Он присел на кровать и взял ее руку. «Валя, посмотри на меня. Я Виктор. Виктор Кошелев. Помнишь наше училище? Ты меня все время называла бойцом. Ты узнаешь меня?» «Меня зазовут Валя?» Заикание показало, как тяжело дается разговор девушке. Но она вновь и вновь пробовала на звук свое имя. Валя, Валя. Это-то значит Валентина? Да, Валя, твое полное имя Валентина, а меня зовут Виктор. Виктор. Да, Виктор, ты не помнишь меня? Нет, не помню. Валя, послушай меня. Ты Валентина, фамилия Шишкинская, ты из Москвы. Я зазнаю Москву, то там как Кремль. Да, правильно, ты молодец, Валя, там Кремль, еще там твой дом, там твоя мама Мария Александровна, она ждет тебя, очень ждет. При слове «мама» рука в ладони Виктора вздрогнула, на глазах у девушки проступили слезы. «Мама! У меня есть мама! Мне каждую ночь соснится женщина! Она меня зовет куда-то! Потом опять взрыв, и я проваливаюсь в темноту!» Девушка без сил откинулась на подушку и стала плакать. «Да, Валя, у тебя есть мама в Москве. Она тебя любит и очень ждет твоего возвращения. Смотри, я оставлю все данные на тебя врачам. Они тебя вылечат и отправят домой. У тебя есть дом». В это время в палату зашел кто-то из медперсонала и попросил Виктора выйти. «Пойдемте, товарищ офицер, я провожу вас к доктору, а пациентку надо оставить в покое. Для нее много разговаривать — это большая нагрузка».